Что я могу сделать уже сейчас? Чек-лист. Не откладывай на завтра. Сделай первый шаг прямо сейчас. Маленькое действие сегодня лучше грандиозных планов на понедельник. Посчитай, сколько денег ты получил за последний месяц из всех источников. Будь честен с собой. Открой историю операций в банковском приложении и выпиши 3-5 своих самых крупных трат за прошлую неделю. Удивился? Установи приложение для учета финансов или просто создай заметку в телефоне. Назови ее «Мой бюджет». Сделай первый шаг. Отложи первые 100 или 500 рублей на свою финансовую цель. Физически положи их в банку или переведи на отдельный накопительный счет. Подпиши копилку на «Твоя мечта». Проведи ревизию подписок. Прямо сейчас открой настройки телефона и банковские приложения. Есть что-то, чем ты не пользовался месяц? Отменяй безжалостно. Спроси родителей, есть ли у твоей банковской карты кэшбэк и как им пользоваться. Это бесплатные деньги. Поговори с другом или родителями о деньгах. Спроси, как они копят или на чем экономят. Разговоры о финансах — это не стыдно, а полезно. Начать управлять деньгами — это как начать заниматься спортом. Сначала может быть лень и непривычно, но с каждой тренировкой ты будешь становиться сильнее, увереннее и ближе к своей цели. Ну что, мы прошли полный квест. От первых карманных денег до сборки твоего финансового пульта управления. Мы выяснили, что бюджет — это не клетка из ограничений, а твой личный чит-код к свободе и достижению самых смелых целей. Ты познакомился с разными стратегиями, от простого правила 3 конверта до продвинутого бюджета с нуля, и понял, что идеального метода не существует. Есть только тот, который удобен именно тебе. Главное, чему ты научился, это видеть, куда утекают твои ресурсы, и сознательно направлять их на прокачку своего будущего. Помни, что ошибки — это не провал, а ценный опыт на пути к финансовой суперсиле. Теперь ты вооружен знаниями, чтобы превратить хаос в кошельке, в четкий план, который приведет тебя к любой мечте, будь то новые кроссовки или собственный стартап. И когда твой финансовый хаос под контролем, пора поднять ставки. Бюджет — это тактика. А в следующей главе мы перейдем к большой стратегии и научимся планировать будущее, превращая несбыточные мечты в конкретные достижимые цели. Мы разберемся, как составить личный финансовый план на несколько лет вперед, отличить свои истинные желания от навязанных трендами и оцифровать любую большую цель, будь то поступление в университет, покупка машины или запуск собственного дела. Ты создашь персональную карту желаний, которая станет навигатором на пути к жизни, о которой ты мечтаешь. Приготовься стать главным режиссером своего будущего.